Брак с Жозефиной. О, Жозефине! Итак, я знал эту креолку еще на Мартинике. Жозефина Багарне была вдовой гильотинированного революции генерала. Она старше Бонапарта. Думаю, во время их знакомства ей было 32-33 года. И, выходя замуж за юного героя, она решила скинуть в брачном контракте аж 4 года. Жозефина не красавица. Она опаснее красавиц. Она обольстительна. Лазуревые глаза, великолепные черные волосы, смуглое роскошное тело креолки. Добавьте волнующий грудной голос и ленивую грацию маленькой кошечки. Последнее сравнение возникало у всех, кто видел ее. Жозефина редко смеялась, ее считали загадочной. На самом деле у нее были плохие мелкие зубы. Процитирую кусочек из разоблачительного памфлета, который я прочел в эмиграции и сохранил из-за весьма забавного описания моей старой знакомой. «Париж задыхается в вихре удовольствий. На другой день после казни Робеспьера все понятия революции о суровых добродетелях гражданина стали смешными и звучат издевательством. Все вмиг помешались на богатстве. Деньги делают нынче на всем, на курсе постоянно падающих ассигнаций, но еще больше на наследстве крови, продаже имений гильотинированных. Надо только иметь руку в бесстыдной директории, состоящий из вчерашних республиканцев, мгновенно ставших сегодняшними ворами. А как преобразились Елисейские поля! Угрюмые куртки санкюлотов сменились разноцветными фраками новых французов, щеголяющих тростями с бесценными набалдашниками, золотом, каменьями. В открытых колясках восседают дамы с обнаженными плечами, похожие на античных богинь, а еще больше на цариц полусвета. Некая госпожа Жозефина Багарне, одна из этих повелительниц Новой Франции. Из застенков консьержери, где она дожидалась смерти, спасла ее только гибель Максимилиана, она сразу попала в салоны новых французов. И уже из постелей разбогатевших спекулянтов перелегла в кровать к их вождю, мсье Баррасу. Сей господин покупает ей кареты и дает деньги на роскошные приемы. Эти пиры происходят в ее новом доме, купленном, опять же, мсье Б. Мужчинам положено приходить туда без жен. Здесь устраиваются миллионные сделки, распределяются государственные средства. Так нынче принято в республиканском Париже. Но Ловелас Б. не может быть долго верен одной даме. Они расстались. Однако неукротимая плоть госпожи Б. влечет ее к новым приключениям. Говорят, ее многочисленные избранники всегда молоды и красивы. Но недавно в ее постели появился совсем иной герой. Он мал ростом и жалок телом. Надеюсь, граждане, вы догадались. Да, это тот самый прославленный генерал. Таковы нынче властители дум, занимающие воображение французского народа. Проснись, бедная Франция! На Мартинике я был с креолкой в самых дружественных отношениях и кое-что знаю от нее самой, очень мало, и от дамы, весьма к ней и какое-то время ко мне, близкой, мадам Т. Видимо, речь идет о мадам Талье. Она действительно была близкой приятельницей Жозефины и любовницей Барраса, но, решив сменить Барраса на богатейшего банкира Увара, она передала его Жозефине. Как сообщила мне мадам Т., Баррас не до конца охладел к пылкой креолке и время от времени посещал ее. Они были меньше, чем пылкие любовники, но больше, чем просто друзья. И это он придумал познакомить ее с Бонапартом. Он верно оценил ситуацию, понял, что сей герой, который, кроме нищеты, солдат и гарнизонных шлюх, ничего не видел, будет сражен на повал. И через Жозефину Баррас сможет управлять великолепной шпагой.

будто благодаря Барасу я получил назначение командующим в итальянскую армию. Барас действительно мне доверял, и отсюда, видимо, этот миф, мое назначение предложил Карно, член директории. Это во-первых. А во-вторых, туда никто не хотел ехать. Фронт на юге считался второстепенным, поэтому солдат там не кормили и обмундированием не снабжали. Так что запишите. В итальянскую армию я поехал благодаря Карно. Думаю, неправда. О роли Бараса мне рассказывала все та же мадам Т. Это был свадебный подарок Бараса Бонапарту. Так начиналась история, похожая на сказку.